Глава 19. Родео. «Лист не может к нам пробиться», — доложила Миром. «Даже до Титана добраться уже не может. Дориан говорит то же самое». «Значит, у них почти закончилась энергия. Пусть отходят», — приказал Алекс. «И почему они еще не соединились?» «Не успели. Лист говорит, что энергия еще есть. Он может напасть на монстра». «Она им понадобится для защиты, а не для нападения. Пусть отходят». «Но они могут помочь с Титаном!» «Как?» — поинтересовался Алекс. «Хотя бы поклюют снаружи. Это его отвлечет!» — настаивала Миром. «Скорее это Титан их поклюет. В общем, надолго их не хватит. Они и так почти на нуле. А если запасы хаоса закончатся, Легион развалится. Одно вибрационное поле не продержится долго против ветра бесформенного. И тогда мне придется экстренно всех спасать. Не уверен, что смогу это сделать с Титаном на хвосте». «Ты не знаешь наверняка, как долго продержится вибрационное поле». «Раз ты смогла достучаться до листа, значит, и я могу почувствовать Легион. И прямо сейчас я чувствую, что он почти на нуле». «Проклятье! Хорошо!» — с досадой воскликнула Миром. «Я приказала листу отойти. Теперь мы сами по себе». «Не совсем», — усмехнулся Алекс. «Пока Легион не распался, он в любом случае отвлекает монстра». «Вряд ли Титана сейчас интересует кто-то, кроме тебя». «И в этом наш шанс». С момента погружения в Исполина прошло совсем немного времени, но ситуация снова кардинально поменялась. Потому что адепты под руководством Дориона и Листа, а также благодаря мудрому управлению миром, на этом спутница особо настаивала, уничтожили веретено и цветок. В результате из противников у адептов остался один лишь Титан. По плану, сразу после этого Алекс должен был прекратить терроризировать Исполина и присоединиться к бойцам, ведь целью всей этой затеи были именно два гиганта. Однако он медлил. Его беспокоила та легкость и скорость, с которой противник подстраивался под обстоятельства. И большой вопрос, что предпримет Титан, когда ему больше не надо заботиться о подручных, а энергии вокруг в избытке. Вполне возможно, монстр разозлится и займется Легионом вплотную. Или просто сбежит с вратами, ради которых эта экспедиция затевалась. Но пока внутри Титана сидел вредный двуногий, враг ничего не мог сделать. Тут даже самый тупой монстр сообразит, что если не решить проблему с захватчиком, тот сможет добраться до врат и взорвать их. Тем более он так уже делал раньше. Двуногий вообще не проявлял никакого уважения к королю Серой Зоны. Да, конечно, врата постепенно отрастали, и даже их полная потеря не могла мгновенно убить существо класса Титан, пока его поддерживает Бесформенный. Хотя большой вопрос, как долго Бесформенный будет поддерживать своего слугу, из которого вытаскивают врата. И в любом случае потери его сильно ослабят. А если захватчик не уймется и будет не взрывать, а вырывать врата раз за разом, тогда каждый следующий орган вырастет слабее предыдущего, и Титан быстро опустится до уровня гиганта, что никак нельзя было допустить, потому что, в отличие от гигантов, Исполину приходилось управлять гораздо большим телом. И он снова зависел от избытка энергии снаружи, что не могло длиться вечно. Поэтому монстру пришлось полностью сосредоточиться на двуногом захватчике. И это были плохие новости для Алекса. Титан получал слишком много помощи от ветра бесформенного, и не только от него. Собственно, попадая в первый радиус, Исполин создавал вокруг себя сферу непроницаемости, через которую нельзя было проложить транспортный туннель. То есть он умел работать с внешней энергией, пусть и не использовал ее для обычных атак. А сейчас на Титана обрушился океан бесформенности, так что недостатка в ресурсах у него точно не было. К счастью, Титан не сталкивался со вторжением в собственную плоть и не знал, что делать с наглецом. Тому полагалось умереть, но Алекс держался, не позволяя себя выплюнуть. Потому что если его выплюнут, обратно он быстро не заберется. Вторая проблема. Алекс понимал, что план битвы рухнул. В смысле, по плану, после убийства двух гигантов, Легион должен был расширить вибрационное поле, обхватив им противника, отрезав таким образом от питания, дождаться, пока тот ослабнет, и после этого добить. Именно так погиб самый первый Титан. Причем тогда хватило всего 50 тысяч бойцов Дориана. Но Алекс участвовал в том бою и сейчас находился внутри змея. Причем уже второй раз. Поэтому у него имелся небольшой опыт, и он ясно видел, что серая зона и ветер не дадут Легиону изолировать монстра от бесформенного. «Вот для чего нужен ветер», — догадался он. «Тут не поможет даже полный запас хаоса в инженере пустоты. Тем более прямо сейчас там плескались жалкие крохи энергии». Нет, океан света, конечно, получился отличным и сильно менял картину боя. Но уж слишком недолго длился его эффект. Чудо, что адепты под руководством Дориана и Листа успели за это время уничтожить гигантов. «Вот что значит боевики в стрессовой ситуации», — мысленно усмехнулся Алекс. «Но они свою работу сделали. Теперь моя очередь». Единственная его надежда — откровение. Однако оно не приходило. Впрочем, откровения по заказу и не должны были приходить, особенно если сильно на них надеяться. А справиться текущими силами Алекс не мог, но продолжал держаться внутри. Надо сказать, это занятие чем-то напоминало скачки на диком быке. Нет, змей не извивался и, казалось, вообще не шевелился. Однако внутри газообразная плоть бурлила, и по ней постоянно ходили волны энергии. Спасало то, что Алекс заранее придумал тактику борьбы, разбросал вокруг метки, создал из них сеть, включил домен и цеплялся фокусом за внутренности противника и вообще за все, до чего дотягивалось его внимание. То есть упирался руками и ногами, лишь бы его не вышвырнули вон, как непрошенного гостя. Однако главным компонентом обороны было тело звезды. Оно влияло на окружающее пространство чуть ли не на физическом уровне, а еще меняло свойства навыков, и лишь поэтому домен не распался. В этом смысле тело звезды цементировало любые объемные аномалии. Это Алекс еще на хаосе приметил. После нескольких секунд борьбы он вдруг осознал, что давно не получал в лоб волной энергии. «Почему Титан не стреляет?» — быстро спросил он. «Этот тип догадался, что стрелять в тебя — только время терять». «И что он делает?» «Кажется, меняет пространство внутри себя». Неуверенно протянула миром. «Точно так же, как он пытался взломать Легион». «Кажется». «Чего ты хочешь? Измененная реальность и снаружи плохо действовала на меня, а сейчас мы внутри Титана, я практически ослепла». «Так вот почему все кажется туманным». — пробормотал Алекс. — Да, именно поэтому. А еще я потеряла связь с Листом и Дорианом. — С ними все должно быть в порядке. Сосредоточься на противнике. — Это он сосредоточился на нас. Как ты себя чувствуешь? — Не уверен, что могу это описать словами. Алекс действительно не мог описать, что с ними происходит. Он даже до интерфейса не мог достучаться. Хотя и без интерфейса было понятно, что на него активно воздействует. Это была та самая сила, меняющая реальность, и принадлежала она не Титану. Не потому, что монстр был слабаком, а потому, что тут требовались принципиально иные возможности. Ювелирная работа, которой Титан не имел склонности. Тонкие вибрации вообще считались оружием избранных. Они определяли, на каком уровне ты можешь воздействовать на реальность. Чем они грубее, тем ниже уровень воздействия. Поэтому Титан обратился к своему источнику, и источник отозвался. К счастью, монстр не мог сконцентрировать всю силу точно на захватчике. Вместо этого он воздействовал на свое тело. «Но если дать Титану время, эти существа слишком быстро учатся», — напомнил себе Алекс. «Ты долго не продержишься», — произнесла миром. «Ты сейчас борешься даже не с Титаном, а с волей, пославшей его сюда, и которая создала всю серую зону». «Бесформенный неразумен». «Может, и неразумен, но это не делает его менее опасным. Не стоит вставать на пути стихии». «Мы уже это делали, и не раз. Вспомни Буран». «Бесформенного нельзя сравнивать с банальными ментатами». «Все можно сравнить со всем», — спокойно заметил Алекс. Тем более я не собираюсь бороться с самой стихией. У меня есть цель попроще. Раз бесформенный действует на нас через свой инструмент, значит, достаточно разрушить этот инструмент. Я говорю про Титана. «Такие простые вещи мне не надо пояснять. Ты другое скажи, чем ты занимался все это время?» Буркнул Эмиром. «Физкультурой? Или навыки развивал? А то с твоих слов получается, что все это время у тебя был легкий способ разделаться с Титаном, но ты забыл мне о нем рассказать». «Изменения реальности работают в обе стороны», — загадочно произнес Алекс. «Нам сделали царский подарок. Пора им воспользоваться». «С нетерпением жду». «Скоро все увидишь». Еще во время первой встречи со змеем Алекс объединил тело звезды с хаосом и спровоцировал горение в собственном теле. И это вызвало цепную реакцию. Титан также начал гореть, причем гораздо сильнее. Собственно, поэтому монстр избежал в серую зону. Тогда Алекс решил, что стал катализатором, то есть не просто запустил разрушение противника, но и ускорил его. А большое тело — большие проблемы. Поэтому Титану стало плохо. Неплохо было бы повторить прием. К сожалению, прямо сейчас Вселенная не видела своего суперхищника, хотя он делал для этого все возможное. Однако теперь в дело вмешался Титан. «Остатки былой роскоши. Мало, но должно хватить», — решил Алекс, заглянув в инженера пустоты. Энергии там плескалось на донышке, но собирать новую не было ни времени, ни возможностей. Облако энергии вышло наружу. В этот раз оно не разлетелось по округе, а окружило хозяина. Пространство немедленно засветилось. Свечение не было океаном света, и даже доспехами его сложно было назвать. Наоборот, Алекс атаковал сам себя. Этим он резко повысил напряжение в одной точке пространства, которую, кстати, делил с Титаном. Тело звезды отреагировало на сильное воздействие вибраций. Причем эта вибрация была хорошо знакома. В прошлый раз, возле черной дыры, именно она перевела тело звезды из обычного в специальное. Алекс торопливо обратился к силе. Так же он поступил и возле флута. «Раз Титан попросил помощи, будет справедливо, если я поступлю так же», — мысленно усмехнулся он. В голове возник образ сцепившихся хулиганов, которые не смогли разобраться сами и позвали на бой старших братьев. Мол, пусть взрослые разбираются. Хотя в случае Алекса он призвал силу, чтобы трансформироваться, а не атаковать. Рум-рум-рум. Вибрация превратилась в удары колокола. Но это также была знакомая последовательность. Рум. Во все стороны ушла волна, и вибрация стихла. Свечение также погасло. Алекс попытался заглянуть в интерфейс, но опять не смог его вызвать. Скорее всего, дело было уже не в давлении снаружи, а в сознании, которое не успело переработать полученную информацию. «Значит, буду разбираться по ходу дела», — подумал он, вызывая хаос. В этот раз речь шла о его собственной матрице и собственной энергии, которая полностью подчинялась хозяину, в отличие от хаоса, произведенного легионом. Да, собственной энергии у Алекса оставалось немного, но с чего-то надо было начинать. А вот произошедшего дальше он никак не ожидал. Едва облако энергии немного распространилось, Алекс попытался сделать из нее защиту, и неожиданно вся она превратилась в нечто полутвердое. Любопытно, что в текущем варианте навык назывался «жидким хаосом», а не «твердым». Впрочем, изменения явно были вызваны не эволюцией жидкого хаоса, а телом звезды. Именно оно превратило энергию в нечто почти материальное. Заодно досталось и газообразной плоти монстра. Держаться на месте сразу стало проще. Мгновение спустя Алекс почувствовал знакомое горение. Вселенная увидела суперхищника. Его план сработал. Напряжение в этой точке оказалось слишком сильным даже для серой зоны, и вся маскировка спала. Причем дело происходило внутри монстра. «Реальность изменилась слишком сильно. Титан сам открыл мне двери». Хищно усмехнулся Алекс. Дальше все было ожидаемо. Плоть противника начала гореть с ускорением. Сразу после этого Титан задергался в два раза сильнее, прикладывая неимоверные усилия, чтобы выкинуть обидчика вон. Но Алекс также прикладывал неимоверные усилия, чтобы удерживать вокруг себя клетку из затвердевшей энергии. Правда, монстр все еще мог выкинуть его наружу вместе с частью своего тела. «Мирам, дай мне направление внутрь этого гада!» — попросил он. Спутница не стала возражать. В такие моменты она вообще редко возражала, и Алекс почувствовал направление. Он медленно плыл, точнее, двигался мелкими рывками через газообразную плоть. Она твердела перед ним и снова растворялась позади. Вся энергия уходила на тело звезды и матрицу жидкого хаоса. Ну и немного доставалось огненной энергии, лечившей последствия горения. Титан же снова и снова пытался изменить реальность внутри себя. Очевидно, монстр был не в восторге от подобного самолечения. Это все равно, что выковыривать из себя занозу раскаленным ножом. Но выбора у него не было. Сказывалась специализация Титана на сражениях с большими армиями. Алекс постоянно двигался, не зная, сколько он уже пролетел. Сейчас, чтобы стоять на месте, надо было бежать изо всех сил. И в этот момент неожиданно на него буквально свалилось то, что он пытался получить, но уже успел забыть. Его настигло откровение. Оно пришло незаметно. Пытаясь управлять энергией вокруг, Алекс вдруг осознал, что пространство состоит как бы из двух несовместимых сущностей. Условно их можно было назвать пространством и антипространством. Эти они не аннигилировали при соприкосновении друг с другом, а скорее играли. И именно этот дуализм делал возможными все аномалии, все странности, всю игру. Как мастер пространства, Алекс давно видел и прекрасно ощущал аномалии, но сейчас он разглядел порождающую их причину и замер, боясь спугнуть откровение. «Почему ты остановился?» — забеспокоилась миром. Алекс молчал. Впрочем, видение было недолгим. Скорее всего, если бы не разогнанное сознание, он бы вообще не успел ухватить эту мысль. Но ухватил и развернул. Рум. Тело снова прошило вибрация. В этот раз это было знакомое ощущение, которым часто сопровождались эволюции матриц. Контроль над хаосом резко повысился, а горение плоти усилилось. «Фух, жидкий хаос трансформировался. Даже никуда ходить не пришлось». Успел обрадоваться Алекс. В этот раз вибрация пришла уже снаружи, от Титана. Очевидно, катализатор превратился в суперкатализатор. И это оказалось настолько большим сюрпризом для монстра, что тот потерял терпение. Алекса завертело и куда-то поволокло. «Я чувствую листа!» — неожиданно воскликнула миром. «Он здесь, в Титане!» «Один?» «Нет, конечно, вместе с Легионом!» «Я же приказал им отходить!» «Монстр ослаб, и Лист воспользовался шансом. Не волнуйся за него, он боевик, поэтому отлично чувствует, когда надо действовать». «Ладно, пусть действует, но я не смогу ему помочь в случае проблем. Хотя...» В этот момент Алекс и сам ощутил Легион. Точнее, Легион соединился со своим координатором и начал меняться, потому что координатор изменился. Буквально через несколько мгновений защита адептов выросла, а практически пропавший хаос окреп, засветился и начал вгрызаться в плоть монстра. Вторжение Легиона нельзя было сравнить с уколом копья. Скорее, это был удар тарана, который даже 15-километровый исполин не мог игнорировать. Вибрация резко усилилась, но прошло полминуты, и все вдруг затихло. «Что случилось? Титан умер?» — удивился Алекс. «Вроде не должен. Титаны же крепкие ребята. Они неделями гореть могут». «Да не умер он. Эта сволочь снова сбежала!» — процедила миром. «Как сбежала? Мы же сейчас находимся в его теле!» «Это хвост. Гаденыш отбросил его и умчался. Даже не знаю, считать ли теперь змея титаном или простым гигантом». «А где Лист и остальные?» — забеспокоился Алекс. «Не волнуйся, недалеко от нас болтаются». «Ах, ладно, добычу мы не собрали, но хотя бы выжили. Надеюсь, что для варки мне хватит врат гигантов». «На что это ты намекаешь?» — возмутилась миром. «Почему это мы не собрали добычу? Или ты думаешь, что лис все это время просто так болтался в Титане? Нет, он загонял врата под моим руководством». «Что значит загонял?» «Титан их постоянно перемещал. Спрятать хотел, наверное», — объяснила Миром. «Но от меня такие вещи не спрячешь. В общем, этот тип оставил здесь не только свой хвост, но и парочку врат. Надеюсь, тебе этого хватит для варки». «Надеюсь, мне этого хватит не только для варки. Выбираемся. Я хочу посмотреть на этот хвост снаружи».